Минута бал, минута бал, минута бал. В воздухе особо не побарахтаешься. Упаду и умру, особенно с раной от меча в груди. Держа руку на поясе, я повторял себе эту фразу, как свое защитное заклинание. В случае опасности, одно мгновение, и я окажусь в безопасной зоне отдыха. Поймавший меня в небе жук, стрекоча прозрачными крыльями, пролетел несколько шумных кварталов с бродящими по ним толпами зомби. Взмыв немного ввысь, он нырнул в тамбур разрушенного метро. Сразу за стеклянными дверьми перед глазами мелькнули массивные жвала могучих рахни-охранников. Они явно были не рады незваному гостю. Мой носильщик проверещал что-то, выделив из пасти пахучую жидкость. Насекомые для общения между собой частенько используют язык запахов. Такие методы коммуникации мне пока недоступны. Жук пробежал сквозь сломанные турникеты, нерабочий эскалатор и, спустившись на перрон, вскоре спрыгнул на рельсы, продолжая свой путь. Стены горели зеленым светом от растущего на них флуоресцентного мха. Тысячи рахни, ожидающие приказов об атаке от своей королевы, расступались на пути, освобождая нам проход. Корпорации придется дорого заплатить за возможность полностью зачистить такое подземелье. Мелькнули вырытые коридоры с кладками оперативных продовольственных запасов жуков. Местные завхозы потом растащат еду по разным отделам гнезда. Промелькнула рядом комната-могильник с трупами и туннели с рахни-копателями. Система перенесла подземный комплекс инсектоидной расы в этот мир целиком. Улей или муравейник – это маленький город, разделенный на ярусы, и целые районы жуков разной направленности. Солдаты, фермеры, няньки, строители. Как оказалось, инсектоиды – куда более социально развитый вид монстров, чем нежить, гуляющая по поверхности. Мой носильщик резко ускорился, вбежав в почти вертикальный тоннель, ведущий на нижние уровни улья. Меч, торчащий из моей груди, то и дело задевал стенки, отзываясь болью во всем теле. Чертово сломанное ребро еще не восстановилось. Из ответвлений справа и слева то и дело дует горячий ветер. Видимо, меня тащат через вентиляционную шахту куда-то на кухню для личинок. Ведьмы писали, что молодняк инсектоидных монстров обычно кормят свежей добычей, прививая им на генетическом уровне запахи и вкус плоти обитателей того мира, где им предстоит охотиться и выживать. Доказательством тому служат следы человеческой крови на стенах вентиляционной шахты. Один раз мимо промелькнул рахни-носильщик с половинкой тела разорванного эльфа. Не стоит забывать, что я в логове тварей, питающихся в том числе и человечиной. Достигнув дна вентиляционной шахты, носильщик попал в зал, где новая группа стражей затребовала у него новую порцию пахучей секреции. Ранг этих господ подскочил с радников у тамбура в метро аж до целых витязей в количестве 6 штук. Если возникнет серьезная опасность, лучше текать отсюда телепортом, чем прорываться сквозь весь улей. Пройдя сквозь энергетический купол защиты нижних покоев, носильщик аккуратно положил меня на пол. Не бросил, не спеленал клеем, а именно что положил, не проявив и намека на агрессию. Проверещав что-то на языке насекомых, жук-доставщик убежал, не оборачиваясь. Я до самого последнего момента не убирал руку с пояса, готовясь использовать телепорт в случае серьезной опасности. Пока выдалась минутка передышки, осмотрелся, куда меня принесли. Высокие каменные стены, большая часть прохода и даже потолок утыканы полупрозрачными янтарными яйцами рахни, размером ничуть не меньше человека. Это не логово королевы, а то, что у инсектоидов зовется яслями. От колонны отлипла пара массивных фигур человекоподобных рахни, сауры и рыцарей. Оба покрыты мощной хитиновой броней красного цвета. Вот, значит, как выглядит охрана яслей. Ведьмы делали зарисовки монстров-жуков, говоря, что начиная с ранга рыцаря, эти особи всегда передвигаются в своей боевой форме. Усиление в виде внешних слоев брони – это и есть их материализовавшийся доспех духа. Рыцари висели на каменных колоннах, не сводя с меня глаз. Опять же, никакой агрессии, и это очень странно. Пожелай столь высокоранговой рахни меня сейчас атаковать, я даже пояс активировать не успею. Я потянулся к мечу старика, до сих пор торчащему у меня из груди. Лезвие прошило легкое и рассекло ребро. Надо вытащить этот проклятый кусок металла, пока жуки медлят. В кольце есть десяток зелий лечения, прихваченных на всякий случай. Один из охранников яслей, заметив мои трепыхания, мгновенно приблизился и выдернул меч из моей груди, тут же раскрошив рукоять и лезвие на мелкие куски. Очевидно, даже намек на появление в моих руках оружия тут не допускался. «Оставь свои игрушки детям, слышащий! Они тебе больше не пригодятся!» Как и в случае с Тео, я смог определить направление, в котором находится говорящий. «Он там, впереди, за колоннами с рыцарями». Слова несли с собой неутихающую боль с оттенком жгучей ярости, текущей по венам, и легкого налета надежды на чудо. Дикий микс из сильных чувств и эмоций, способный убить любое существо, вторгшееся в подобный разум. Дальние стены помещения с яйцами разошлись в стороны, давая пройти в ясли массивной фигуре инсектоида с нечитаемой аурой. 6 крепких ног, 4 верхних конечности с пальцами, 3 пары глаз. Без всякой магии это существо излучало могущество, огромную власть и века прожитой жизни. Ему служат рыцари, его впускают в ясли, и он не монарх, потому как монархи так хорошо свою ауру подавлять не могут. С трудом встав на одно колено, я отдал дань уважения хозяину улья. «Ваше Величество, ты знаешь, кто мы, слышащий?» Всем своим видом Рахни правитель показывал, что не собирается тратить время на долгие разговоры. «Сначала я подумал, что вы король из-за духа воинственности, витающего вокруг вас и ваших охранников. Но у известных мне колоний Рахни не бывает короля. Королева же имеет огромное тело и не может покидать родильные покои. Однако бывают и исключения». «Понятно. Так вот откуда у тебя голос. Ты знающий из расы людей». Мы поняли друг друга без лишних слов. Древнее существо, стоящее передо мной, не является ни королем, ни королевой. Полифенизм, он же смена фенотипа или адаптивная изменчивость, встречающаяся только у рас инсектоидов и рептилий, включая драконоидов. В зависимости от условий окружающей среды и обстановки внутри улья, рахни могут менять специализацию, пол и даже набор способностей. Королева, что стоит передо мной, оторвала себя от своего же массивного брюха и сейчас находится в весьма болезненной стадии трансформации в короля. Боевой рахни-император. «Ты знаешь, кто мы, слышащий?» «Коротко скажи, кто ты?» Сама структура сознания инсектоидов сводится к тому, что ты делаешь то, что делает тебя самим собой. Я знающий, говорящий, сражающийся, узнающий. Я также готовлюсь стать лишнее. Ты существуешь сейчас, а не в будущем. Оставь пустые слова. Королева Улья подняла одну из своих лап и вонзила в основание своего же живота, проломив хитиновый панцирь. На пол полилась желтая жижа, разъедающая каменный пол. Секунду спустя вторая лапа сделала нечто похожее, вырывая что-то из гортани королевы. «Подойди, знающий!» Чувство опасности взвыло. Рыцари готовы силой выполнить приказ хозяйки. Сейчас мне нельзя отказываться или перечить ее словам. Подойдя к массивной фигуре рахни, я только и успел поднять глаза, как перед ними промелькнула пара лап. Королева что-то впихнула в мое тело сквозь рану от меча старика и тут же использовала умение целителя, не давая опомниться. Накатившая волна боли прошлась от груди до кончиков пальцев, не давала толком осознать, что вообще происходит. Дыхание стало горячим. Ощущение, будто в вены впрыснули жидкий огонь, и теперь он растекается по всему телу. Перед потерей сознания я успел ощутить удар по голове. Очнулся спустя часов 8 или 10. Охрана из рыцарей, замерших на каменных столбах, никуда не делась. Ощупал себя со всех сторон. Не считая потеков крови на голове и груди, никаких следов от ран не осталось. В запасе половина резерва ауры в сердцах и примерно половина от моего собственного. Без интерфейса не могу понять, что именно со мной сделала королева Рахни. «Мы слышим твой голос, сражающийся!» «Ты очнулся?» «Вы меня атаковали?» «Вынужденно. Не бойся о ране, сражающейся, ее больше нет». «Мы поместили в твое тело наше главное наследие, наше драгоценное императорское яйцо». «Почему? Зачем? Я же не тронул ни одного представителя вашего вида». Обычно инсектоиды откладывают яйца, как осы-наездницы. Созревая, личинка вылупляется и пожирает своего носителя изнутри. Ведьмы писали о жуках самое разное и зачастую нехорошее. О тех же рахне также была целая книга в разделе «Старшей крови». «Яйцо королевы». Оно же императорское яйцо имеет несколько иную функцию. Это не личинка, а вместилище генетической информации о рахне. История успешного выживания гнезда в условиях разных миров. С помощью таких штук инсектоиды создают новые колонии, наделяя будущих королев в ранге витязя соответствующей специализации. «Знающий, ты сведущ в наших правилах. Рахни всегда платят по своим долгам. Всегда. Доставь яйцо в мир Фриза, знающий, к нашим верным союзникам. Они сами тебя найдут, где бы ты ни был. Мы дадим тебе 2 месяца на исполнение контракта. Взамен ты уже получил 1 эфирный орган сразу. Второй, наш личный дар тебе, проснется, как только мои сородичи извлекут яйцо. Обманешь или предашь, наша плата убьет тебя, знающий. «Почему каждый, кто обладает силой, считает мое тело едва ли не своей собственностью? Сатир хотел убить, слуги Соломона вживили вирус, судья мечтает сдать на опыты. Отлично, черт возьми, теперь еще и монстры-насекомые по своему желанию используют мою грудную клетку для доставки посылок. Где-то рядом с сердцем чувствуется дискомфорт от инородного объекта. А, гадство! Это правда, что инсектоиды всегда платят по долгам». Вообще, все их виды, не считая одиночек-паразитов, имеют такую черту. Они не обманывают, не пытаются убить деловых партнеров, но порой могут действовать в соответствии со своей весьма изощренной логикой монстров, привыкших пожирать людей, а не сотрудничать с ними. Для Рахни норма вырубить человека, впихнув в него свое яйцо, навязав ему при этом контракт. Ненавижу насекомых. Почему вы выбрали меня? Любой двуногий согласится вам помочь, заплатив ему эфирным органом. Королева ответила с небольшим промедлением. Яйца в яслях начали тускнеть, словно сама жизнь начала покидать гнездо. Скорее всего, хозяйка этого места применила полифенизм на всех своих подчиненных, переводя даже обычных копателей тоннелей с их прочными передними лапами в разряд боевых единиц. «Ты единственный, кто слышит наш голос, сражающийся. Королевы-сородичи готовятся к атаке, не умея заглядывать в будущее. Мертвые остаются мертвыми». «Двуногие жадны и непостоянны, и потому их души не имеют голоса. Но ты другой, знающий. Не знаю, что ты с собой сделал, но твоя душа сияет так ярко, что ее невозможно не увидеть. Когда мы смотрим в будущее, сквозь само время, там есть лишь тьма небытия, и твоя душа, что парит над нами. Ни одна Рахни не доживет до конца вашего испытания». Повисло странное молчание, сквозь которое я все же мог ощутить эмоции королевы. Она вместе со всем ульем собирается умереть в ближайшие пару дней. Для нее передача своего яйца с наследием, случайному человеку, все равно что тонкая нить для утопающего. Как человек, прошедший один раз через осознание своей надвигающейся смерти, я понимаю, что королева сейчас чувствует. Когда ты готовишься умереть, уже ничто не имеет значения. Ни ранги силы, ни признание обществом, ни красивые безделушки – хочется напоследок просто ярко вспыхнуть, заявить миру, что ты в нем жил и оставил свой след. Используя наш канал общения, я показал королеве Рахни свой мир. Мою родную, нежно любимую землю с ее зелеными лесами, голубым небом и необъятными океанами до самого горизонта. Наших детей в детсадах и стариков, что провожают их по утрам. Города, тихие села, мелочные войны прошлого и тот поток нежных эмоций, ради которого мы живем. Мы зовем это любовью, Ваше Величество. Ради этого чувства мы строим шумные города, воюем между собой, страдаем и развиваемся. Ни одна смерть человека не была напрасна. Каждый погибший оставляет отпечаток в истории общества, в душах членов общества, которые знали погибшего. Я буду помнить вас, Ваше Величество. Один из рыцарей, висевших на колонне, аккуратно спрыгнул на пол, указав копьем куда-то налево. «Благодарим за видение прошлого, говорящий. Мы поняли, что наш вид не знает вашей любви. Наша душа, душа монстра, не понимает, как подобная слабость может давать вашему виду такую силу. Слабые умирают, поглощаются более сильными видами. Мы были свидетелями того, как погибли 3 прежних матери Роя, прежде чем сами заняли ее место. Вынужденно. Мы будем помнить тебя, говорящий. Теперь понятно, почему твоя душа сияла так ярко даже сквозь время». «Почему?» «Ты любим, любим очень многими, знающий. Тебя любит мана, любит воля мира, и по неясной нам причине все твое существование пропитано любовью других людей. Да, вот оно как. Ты плод любви человечества. Понятно, да. Из тебя выйдет хороший император». Эмоции королевы сменились с упадочных на радостные, словно она поняла нечто очень важное. 2 миллиона солдат корпорации, разделенных на 40 армейских корпусов, окружив Пхару со всех сторон, к концу второго дня зачистили все городские улицы. Вездесущая пехота, беспилотники и отряды с поисковыми собаками повторно обследовали канализацию, дождевые и сливные каналы, вылавливая самых последних участников игр. К концу вторых суток было поймано уже 99,8% участников. На свободе оставалось 208 пробужденных, обладающих самыми изощренными методами скрытности. Началась зачистка хорошо укрепленных гнезд Рахни. Система сделала свой ход, запустив кислотный дождь, как второй неожиданный фактор. После первой же встряски, направленными артиллерийскими ударами, жуки настолько сильно всполошились, что полсотни игроков, почувствовав риск для жизни, сдались и использовали устройство телепортации, тем самым пополнив счета солдат армии. Довольные представители корпорации, поправляя каски, скалились, смотря как растут цифры на балансе их индивидуальных заслуг. Куб достижений отображал и их данные также. «Прячься лучше, добыча! За головы тех, кто продержался третий день, награда в целых 10 раз больше!» «Жаль. Осталось всего 150 фрагов. Я думал прикупить себе редкий ствол для Ариста. Если добыча сбежит у нас на глазах, награду снова распределят на весь полк. А, чертовы правила системы!» Система щедро стимулировала солдат, предлагая в виде покупаемых наград то, что нельзя приобрести на обычном рынке. Отряды сбивались в голодные стаи, скидываясь баллами на одно общее усилие. Разведчик с чувствительным сканером сможет лучше искать. Или может прикупить купола групповой защиты? Черт его знает, где в следующий раз корпорация будет вести свою войну. По мере роста числа разоренных гнезд, настроение среди солдат становилось все более азартным. Система постепенно увеличивала награды за головы, и когда число оставшихся на свободе игроков упало до сотни, баллы награды стали удваиваться – 100, 200, 400, 800. Когда цифра перевалила за 1600, в поисковые патрули начали добровольно выходить даже те группы, что отработали подряд две, а то и три смены. Теперь тела участников состязания были практически золотыми. Особо ретивыми оказались бойцы отряда «Нострикс». Получив приказ от полковника о возобновлении подземно-подводных поисков, эти бравые парни осушили ливневые стоки одного из районов Пхары и таким образом нашли глубокий вертикальный колодец, заваленный трупами зомби. На самом его дне, прикрываясь десятками мертвых тел от биосканеров, умений и поисковых способностей, нашелся игрок-старик в экипировке шахтера-подводника, банально застрявший между решетками. Продержавшись 2 дня, 8 часов и 42 минуты, Наумар, у которого уже заканчивались запасы дыхалок, решил сдаться, используя пояс телепортации прямо на глазах довольно скалящихся солдат. Провалившись в канализационный люк, торговец, сам того не ведая, вошел в сотню лучших игроков игр старших. Его имя заняло 87-е место на кубе достижений вместе с отметкой о присуждении 3402 баллов. Не зная о своей славе, Наумар сразу после телепортации оказался в зоне отдыха. Подлетевшая возбужденная толпа журналистов желала взять у него интервью в прямом эфире. Старик, окинув их затравленным взглядом, весь сжался от напряжения. «Меня нашли самым первым, да?» Кто-то из журналистов упал, не в силах выдержать потрясение. Комментатор, слышавший слова Наумара, открыв рот от удивления, не мог подобрать слов. «В какой же глухой дыре ты спрятался? 2 дня уже прошло. Ты звезда Фриза, старик!» Используя гравиметрические артефактные установки полустационарного типа, армии по разнице в весе объема пространства удалось обнаружить еще 6 искусственно сделанных формаций, крохотных складок пространства, внутри которых прятались группы игроков. Количество ненайденных участников сократилось до 49, и теперь ясно вырисовывался топ-50. Эльфийского княжича Августа Иладио выловили полковые маги, обнаружив через астрал крохотную аномалию в эфирном теле дерева. Используя клановую способность, Длинноухий умудрился вырастить в стволе дупло, а потом срастить свой живой плащ пилигрима с древесной корой, таким образом полностью скрыв свое присутствие от поисковых отрядов. Августу досталось 27-е место за игры в прятки в течение 2 дней 15 часов и 47 минут. Куб достижения отметил 3827 баллов. Кайзера Лоуна поймали верхом на жуке, когда тот выскочил из растревоженного гнезда Рахни. Все это время парни выручали артефакты, артефакты и снова артефакты. Лидер молодого поколения выходцев из дворца Кроноса с гордостью занял строчку 18-го места на кубе достижений. Обыватель не поймет, каково это – быть одним из самых лучших среди элиты мира Фризы. 18-й из 100 с лишним тысяч участников. И это выдающееся достижение. Итого 2 дня, 23 часа и 27 минут и 4287 баллов. Пока рядовые солдаты занимались зачисткой гнезд, генерал Эрата Маккой отправилась в центр Пхары. Настало время разобраться с императором, представляющим нежить. Почуяв ауру эльфийки, существо в доспехах рыцаря с мечом само вышло к ней навстречу из здания музея. Само его существование в этом мире нарушало естественные потоки маны и законы магии. Противник Эрата настолько уверен в своих силах против целой армии, что отказался от свиты. Охрана для императора? Смешно. Пешки сражаются с пешками. Здесь и сейчас сошлись два ферзя, средоточие боевой мощи сильнейших фракций на этом испытании. Как генерал с 200-летним боевым опытом, Эрата прекрасно понимала последствия битвы императоров. Горит воздух, исчезают облака, озера, леса. Целые города с монументальными укрепленными строениями обращаются в пыль от той колоссальной мощи, что скрывается в ранге императора. Дворец жизни – способность, чье проявление в реальности искажает сами ее законы. Зная, как велики будут последствия битвы с императором нежити, Эрата оттягивала сражение с ним до последнего. 20 игроков, что остались пока не найденными корпорацией, если и попадут под раздачу, то наверняка смогут выжить. Хорошо уже то, что императрица Атрахни пока не вышла на охоту. Рыцарь, выйдя из разрушенного музея, остановился у выхода. Впереди находилась потрепанная площадь, вся в рытвинах от взрывов и атак, проходившей тут некогда битвы. С другого конца улицы к мертвому рыцарю шла эльфийка. Опустив кончик лезвия меча на землю, император положил руки на эфес и стал спокойно дожидаться оппонента. Те, кто умер однажды, умеют ждать. Для них само ожидание сравнимо с особым умением. Время есть сила, которой мертвецы владеют по-своему. Ощутив ауру противника, Эрата на секунду сбилась с шага. Боги бездны, да этот монстр находится на пике царства силы императоров. Всего шаг до становления полубогом. Как вообще на играх мог оказаться некто настолько сильный? «Удивлена?» Хриплый голос доносился, казалось, отовсюду. «Теперь, когда ты тут, бежать некуда. Ваш бог запретил полеты, оставив единственный способ побега в виде той игрушки, что висит у тебя на поясе. Хе-хе-хе». Могучая, пронзающая все вокруг аура императора охватила все на километр вокруг. Стоит Эрата отступить, ее противник голыми руками удавит вообще всех участников испытания. Порвет на куски монархов, обратит прахом весь город. И все это в прямом эфире на глазах у миллиардов очевидцев. Возможно, ее собственных сил вместе с поддержкой монархов и хватит на то, чтобы одолеть этого монстра. Битва была неизбежна, кровопролитная, с потерями среди людских монархов и обычных солдат, попавших под удар сражающихся насмерть императоров. Сейчас честь дома и клана Маккой стояла выше ее собственной жизни. Но то, что произошло дальше, не укладывалось ни в какую логику. Подняв свой меч, император нежити направил лезвие не на Эрата, а себе на грудь. «Победа через смерть!» Древний монстр пронзил себе грудь, свое сердце, средоточие жизненной силы, веками взращиваемой кропотливым трудом на полях сражений. Нежить, существо, живущее пожиранием самой идеи жизни, отказалось от себя. Эрата увидела своими глазами то, чего быть не могло в принципе – самоубийство. Император нежити, стоявший всего в шаге от становления полубогом, покончил с собой. Его собственный клинок, торчавший из груди, начал растворять плоть хозяина. Не прошло и минуты, как на землю, лишившись опоры, осыпался доспех и меч, напоследок звякнувший о камень. Так не бывает. Монстры, эти вечно голодные твари, готовы выжить любой ценой. Сбежать, подставить преследователя под удар или отравить ядом. От них можно ждать чего угодно, но только не самоубийства. Странного, абсурдного самоубийства, когда были все шансы выжить. Что вообще происходит на этих играх старших? Однако ник над головой императора нежити пропал, и это было лучшим доказательством того, что монстр мертв. Система признала факт его смерти.